Глава 6. Черчилль становится Черчиллем. Весна 1940 года. Черчилль провел большую часть августа 1939 года на отдыхе во Франции, где писал пейзажи и размышлял о близящейся войне. Он был полон дурных предчувствий. «Это последняя картина, которую мы пишем в мирное время, и это очень надолго», — заметил он другому художнику. Вернувшись в Англию в конце месяца, он взглянул в окно автомобиля на мирные сельские просторы, зреющие поля, и медленно проговорил: «Прежде чем будет собран урожай, к нам придет война». Утром в пятницу 1 сентября 1939 года, прежде чем была убрана пшеница, германская армия вторглась в Польшу. Через два дня в 9 часов солнечного воскресного утра 3 сентября британское правительство обратилось к Берлину с последним предупреждением. Если Германия не откажется от вторжения в Польшу, Британия и Франция будут вынуждены объявить ей войну. В 11 часов срок ультиматума истек. Через 15 минут премьер-министр Чемберлен выступил на BBC с заявлением, что Британия и Германия находятся в состоянии войны. Когда он закончил речь, завыли сирены воздушной тревоги. Чемберлен публично утратил душевное равновесие. «Это печальный день для всех нас. И как ни для кого, печальный для меня», — сказал он. «Все то, ради чего я трудился, все, на что надеялся, все, во что верил на протяжении всей своей политической карьеры, полностью разрушено». Это было точно, но, пожалуй, слишком слабо сказано. Проблема была намного серьезнее личных переживаний или политического будущего Невилла Чемберлена. На карте стояли судьбы Европы и, возможно, всего мира. Черчилль это понимал. Позднее он вспоминал, как, ожидая своего выступления в тот день в палате общин, чувствовал ясность ума и осознавал своего рода возвышающую отстраненность от общечеловеческих и личных проблем. Он встал и в своей речи постарался передать это ощущение парламентариям. Черчилль взял более верный, уверенный тон, чем премьер-министр. «Это не битва за Данциг или битва за Польшу. Мы воюем за спасение всего мира от ужасов нацистской тирании и за спасение всего самого священного для человека. Это война не за господство, возвеличивание империи или материальное приобретение. Война не за то, чтобы лишить какую-либо страну места под солнцем или возможности развития. По сути, это война за то, чтобы утвердить на нерушимом основании права личности. Это война за то, чтобы утвердить и возродить достоинство человека». Джордж Оруэлл мог бы не поверить этим заявлениям, исходившим от Черчилля, но он бы, безусловно, согласился с принципами, изложенными в них, особенно последнему, о правах и месте индивида. Годы спустя он напишет: «Интеллектуальная свобода, без сомнения, является одним из отличительных признаков западной цивилизации». Он также заметил, что если вообще можно за что-то воевать, то за свободу мысли. Через 6 дней после речи Черчилля Оруэлл послал письмо в правительство с просьбой позволить ему участвовать в военных действиях. Он долго будет бороться за это право, но так ничего и не добьется. Люди по-разному реагировали на войну. Некоторые, ошеломленные событиями, впадали в прострацию или отрицание. Никто не мог бы обвинить в этом ни Черчилля, ни Оруэлла. Оба были деятельны и рвались в бой на интеллектуальном поле. К исходу того воскресенья, 3 сентября 1939 года, Черчилль был возвращен в правительство в качестве члена кабинета министров. Его сделали первым лордом адмиралтейства, что в Британии соответствует должности военно-морского министра. Этот пост он уже занимал в начале Первой мировой войны. Потребовалась другая большая война, чтобы консерваторам пришлось открыть перед ним двери. В то же воскресенье Юнити Митфорд вышла в парк и выстрелила себе в голову. Пуля застряла в мозге. Она была серьезно ранена, но умерла только через 9 лет. 11 сентября Черчилль получил из ряда вон выходящее послание от американского президента. «Я буду неизменно признателен, если вы будете держать меня лично в курсе всего, о чем мне, на ваш взгляд, следует знать», — писал Франклин Рузвельт. Черчилль ответил согласием. Письмо Франклина Делано Рузвельта от 11 сентября было первым из примерно 800 писем, которые он отправит Черчиллю во время войны. Черчилль со своей стороны напишет еще больше – 950. Это выглядело необычно, даже неуместно. Президент Соединенных Штатов, формально нейтральной и находящейся в состоянии мира страны, поддерживал прямой контакт с членом Кабинета министров, участвующей в войне Британии. Возможно, дело было в том, что ни Рузвельт, ни Черчилль не доверяли Джозефу Патрику Кеннеди, тогдашнему американскому послу в Лондоне и, разумеется, отцу будущего президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Гарольд Икес, главный советник Рузвельта, записал в дневнике: «Президент считает, что Джо Кеннеди, имея он власть, устроил бы нам фашистскую форму правления». Однажды Кеннеди поделился с Рузвельтом своей убежденностью, что события потребуют от Соединенных Штатов реализовать, возможно, от нашего имени, базовые признаки фашистского государства. «Чтобы сражаться с тоталитаризмом, мы вынуждены будем заимствовать тоталитарные методы». Примерно во время Мюнхенского соглашения Рузвельт сказал другому своему помощнику, что считает Кеннеди нелояльным своей стране. Действительно, ранее в тот же день Кеннеди отправил Рузвельту и госсекретарю Корделу Халлу послание о тройном приоритете, где рекомендовал Соединенным Штатам вступить в мирные переговоры с Гитлером. Вполне вероятно, это и подтолкнуло Рузвельта обратиться к Черчиллю. Рузвельт уже пытался достучаться до британского правительства, написав письмо премьер-министру Чемберлену в январе 1938 года, но его отфутболили. Энтони Иден, глава МИД, нервничал. «Мы тогда слишком уж грубо осадили президента». В мемуарах о Второй мировой войне Черчилль выскажет изумление тем, что Чемберлен оказал Рузвельту холодный прием. «Полное отсутствие чувства меры и даже самосохранения, которое обнаружил этот случай в честном, компетентном, благонамеренном человеке, облеченном ответственностью за нашу страну и всех тех, кто от этого зависел, потрясает. Сегодня невозможно даже представить себе, о чем нужно думать, чтобы так поступить». Солнечным воскресеньем на исходе лета, 17 сентября, Черчилль был в Шотландии. Он инспектировал британский флот в морском заливе Лох-Ю, в том числе противолодочные сети на входе в залив. Оттуда он направился на автомобиле через гористую местность к железнодорожной станции в Инвернессе. Был теплый сухой день, и он прервал путь, чтобы перекусить у горного ручья. Посреди этой идиллии его захватили мрачные воспоминания о Первой мировой войне, вызвав дрожь, несмотря на ослепительное солнце. Каким-то образом свет исчез из пейзажа, когда он обдумывал, в каком положении оказались он сам и весь мир. «Польша в агонии, Франция — лишь бледная тень прежнего боевого духа. Русский колосс больше не союзник. Он даже не нейтрален, и может стать врагом. Италия не друг, Япония не союзник. Будет ли Америка когда-нибудь снова с нами? Британская империя оставалась нетронутой и блистала единством, но была плохо оснащена, не готова. Мы сохраняли господство на море. Противник имел удручающее численное превосходство над нами в новом смертоносном вооружении в воздухе. Тогда, погруженный в размышления, он настроился на войну. Через 2 недели Черчилль произнесет свою первую важную речь после возвращения в кабинет министров, а затем с успехом выступит по национальному радио. В течение следующих 6 лет его заставит притормозить только пневмония, вынудившая соблюдать постельный режим. Он развернул такую бурную деятельность в первые дни войны, что в середине сентября, после того, как он написал меморандум с критикой состояния ВВС, Чемберлен решил чрезвычайно доверительно побеседовать с ним, посоветовав Черчиллю поумерить пыл. Черчилля это не смутило, и к середине октября он прислал Чемберлену 13 аналитических документов. «Неутомимое рвение Уинстона впечатляет», — несколько месяцев спустя напишет в своем дневнике помощник премьер-министра Джон Колвилл, по-прежнему скептически относящийся к Черчиллю. Привычка Черчилля тщательно изучать документы и уточнять детали сообщила необходимый заряд энергии обширной военной бюрократической структуре, которую он возглавил. Его яростная решимость вызвала у Колвилла ощущение, что если Англия падет, Черчилль уйдет в подполье и продолжит борьбу в качестве лидера партизан. Многие заметили, как воспрянул Черчилль с войной. Малькольм Макдональд, сын прежнего премьер-министра и второстепенный политик, нашел, что Черчилль не был в такой хорошей форме 20 лет. И это, несмотря на продолжающийся ежедневный прием спиртного в больших объемах. Гарольд Николсон вспоминает, как его друг вернулся с ланча с Черчиллем, потрясенный огромным количеством портвейна и бренди, им выпитого. В обычный день, по воспоминаниям его помощника сэра Иэна Джейкоба, Черчилль пил шампанское и бренди за ланчем, 2-3 стакана виски с содовой после дневного сна, шампанское и бренди за ужином, а затем снова виски с содовой. Джейкоб отмечал, что иногда он также дополнял завтрак белым вином. Дела на фронте обстояли неважно. Как при правлении Чемберлена осенью 1939 года, так и зимой, и в начале весны 1940 года. К маю стало ясно, что Чемберлен должен освободить кресло премьер-министра. Многие считали его преемником министра иностранных дел лорда Галифакса. Галифаксу, одному из создателей политики умиротворения, отдавали предпочтение консервативная партия и король Георг VI. Если бы Галифакс захотел стать премьер-министром вместо Черчилля, то, скорее всего, вступил бы в мирные переговоры с Германией. Однако Галифакс засомневался. Он заседал в палате лордов и рассудил, что это помешает ему стать лидером для депутатов Нижней палаты. Вследствие его колебаний остался единственный кандидат – Черчилль. 10 мая 1940 года. Утром 10 мая, получив информацию, что немецкие войска начали вторжение в Голландию и Бельгию, и зная, что сегодня он, вероятно, станет премьер-министром, Черчилль позавтракал яичницей с беконом и выкурил сигару. Это была обильная еда для 65-летнего человека в шатком положении. В этот период жизни многие уходят на покой. Он же, напротив, после нескольких десятилетий политической борьбы был близок к осуществлению целей всей жизни – стать премьер-министром Великобритании. Это был особенный день. В 6 утра Черчилль встретился с военным министром и министром авиации. В 7 часов совещание с членами военно-координационного комитета. Правительство военного времени в полном составе собралось в 8:00 в резиденции премьер-министра, чтобы проанализировать отчаянную ситуацию. Германия бомбила Бельгию и север Франции. Немецкие парашютисты десантировались в Бельгии. Британские экспедиционные части переместились во Францию. Корабль королевского ВМФ «Келле» был торпедирован у бельгийских берегов. С учетом всего этого, первой мыслью премьер-министра Чемберлена было остаться в должности, пока кризис не пройдет. Позже утром в канцелярию Черчилля поступило сообщение. Мистер Чемберлен склонен считать, что разразившаяся Великая битва требует от него остаться на своем посту. «Нет», — пришел ответ от сторонников Черчилля. «Кризис сделает еще более насущной необходимость, чтобы Чемберлен уступил место новому правительству страны». Черчилль в то время принимал представителей голландского правительства. Исхудавшие и изнуренные, с ужасом в глазах, они только что приплыли из Амстердама. В 11:30 прошло второе заседание военного кабинета, посвященное очередным новостям о немецких бомбардировках и парашютных десантах. Военно-координационный комитет собрался вторично в час дня. Черчилль пообедал с лордом Бивербруком, газетным магнатом, своим политическим союзником в некоторые периоды. Военный кабинет опять собрался в 16:30. Пришли новости, что немецкие зажигательные бомбы сброшены в Кенте, на юго-востоке Англии. Немцы захватили Роттердамский аэропорт. 6 британских истребителей были отправлены на перехват десантных самолетов Германии над Голландией. Вернулся только один. Пришло сообщение из военного министерства, что немецкие танки и пехота вступили в Бельгию. Чемберлен наконец принял решение. Он уходит. Чемберлен отправился к королю Георгу VI. Король высказал пожелание, чтобы его преемником на посту премьер-министра стал Галифакс. «Я полагал кандидатуру Г. очевидной», — записал он в дневнике. Чемберлен возразил, что Галифакс не лучший выбор на данный момент. И, как вспоминал король Георг VI, «я попросил у Чемберлена совета, и он сказал, что следует послать за Уинстоном». Георг VI вызвал Черчилля, и формальная процедура предложения возглавить правительство была исполнена. Выйдя из Букингемского дворца, Черчилль обернулся к своему телохранителю, который его поздравил, смахнул слезу и сказал: «Надеюсь, еще не поздно. Я очень этого боюсь. Остается делать все, что можно». Черчилль вернулся в свой кабинет в Адмиралтействе, чтобы начать формировать правительство. Он написал письмо Чемберлену с просьбой не оставлять его советом и помощью. Попросил Галифакса остаться на посту военного министра. Пригласил лидера лейбористской партии Клемента Этли зайти к нему вечером и при встрече предложил войти в правительство и назвать кандидатуры других потенциальных министров из рядов лейбористов. Лейбористам действительно было проще работать с Черчиллем, чем консерваторам. Джон Колвилл записал в тот день в дневнике, что Черчилль был проклят уже 4 раза, как величайший авантюрист в современной политической истории, по рождению полуамериканец, основную поддержку которому оказывали неэффективные, но говорливые люди того же типа. Он смотрел на возвышение Черчилля в полном ужасе, что, конечно, было несколько чересчур. Ни в мемуарах Черчилля, ни в исчерпывающей биографии Мартина Гилберта это не упоминается, но у Черчилля состоялась еще одна встреча 10 мая. Вечером того дня он ужинал со старшим офицером разведки Уильямом Стивенсоном, которого решил отправить в Америку. Его миссия включала три цели: добиться военной помощи для Британии, нейтрализовать вражескую разведку в западном полушарии и со временем втянуть Соединенные Штаты в войну. Возможно, это был самый важный приказ, отданный Черчиллем за всю войну. И случилось это всего через несколько часов после его назначения премьер-министром. Черчилль лег спать в 3 часа ночи, испытывая громадное облегчение. «Наконец, у меня были полномочия, чтобы руководить всем происходящим». Впервые в жизни он засыпал премьер-министром. Закончились 10 лет политической опалы, как напишет он позднее. Надолго ли? Вероятность того, что Черчилль станет всего лишь временно исполняющим обязанности лидера, казалась высокой, и были люди, убежденные именно в таком развитии событий. Собственная партия Черчилля не сплотилась вокруг него даже после его назначения. По поводу нового премьер-министра Джон Колин Дэвидсон сообщил своему политическому союзнику, бывшему премьер-министру Стэнли Болдуину: «Тори не доверяют Уинстону». Это не пустое наблюдение, с учетом того факта, что Дэвидсон в прошлом был председателем консервативной партии. Он надеялся, что Черчилль не задержится на посту премьера, и предсказывал: когда закончатся первые бои, вполне вероятно появление более адекватного правительства. Питер Экерсли, член парламента из Тори, пророчил: Уинстон не продержится и 5 месяцев. Черчилль иногда и сам отвечал уколами. В том году фабрика, принадлежавшая бывшему премьер-министру Болдуину, была разбомблена немцами, и Черчилль едко заметил: как невеликодушно с их стороны. 13 мая 1940 года, впервые войдя в Палату общин в качестве премьер-министра, он был встречен менее громкими аплодисментами, чем Чемберлен, сложивший свои полномочия. В первые недели меня приветствовали главным образом со скамей лейбористов, будет он вспоминать впоследствии. Тронутый некоторыми приветственными речами, Черчилль вытер увлажнившиеся глаза. В 14:45 он встал и начал произносить речь. Он представил свой кабинет военного времени, 5 самых влиятельных членов нового правительства, после чего заговорил как глашатай: «Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота», перефразируя строки поэмы Байрона «Бронзовый век», укоряющие британских баронов в том, что чужая кровь и слезы — их доход. Он произнес мощную действенную речь, прежде всего благодаря простоте. «Вы спрашиваете, какая у нас политика?» «Я отвечу. Воевать на море, на суше и в воздухе, со всей нашей энергией и всеми силами, которые сможет дать нам Бог. Вести войну против чудовищной тирании, которую никакая другая не превосходит мрачным, скорбным перечнем преступлений против человечности. Вот наша политика. Вы спрашиваете, какая у нас цель? Я могу ответить одним словом. Победа. Победа любой ценой. Победа, несмотря на весь ужас. Победа, каким бы долгим и тяжелым ни оказался путь к ней, потому что без победы нам не выжить. Это нужно осознать. Не выжить Британской империи, не выжить всему тому, за что стоит Британская империя, не выжить многовековым мечтам и стремлениям, что человечество двинется вперед к своим целям. Эта речь не уступает лучшим статьям Оруэлла, конечно, с той оговоркой, что сохранение Британской империи едва ли было целью Оруэлла. Обращаясь не только к парламенту, но к британской нации и к миру, Черчилль очертил новый, более жесткий курс. Он пришел к креслу премьер-министра не как миротворец и не станет миротворцем. Его политика — политика войны в стремлении к победе. Не будет больше разговоров о поиске компромисса с Германией. Например, о том, чтобы отказаться от колоний в порядке урегулирования конфликта. Оруэлл, что удивительно для левого, был воодушевлен приходом Черчилля во власть. Впервые за несколько десятилетий у нас правительство, наделенное воображением, написал он. Черчилль не только объединял нацию. Ему нужно было упрочить и собственное положение. Многим другим политическим лидерам было неочевидно, что он пришел всерьез и надолго. Что он не просто временная фигура, пока не рассосется кризис. С середины мая до середины июня 1940 года положение Черчилля оставалось неопределенным. Вопрос взаимодействия с американцами и обеспечения их участия в войне продолжал волновать его. Утром 18 мая, начиная 9-й день на посту премьер-министра, он сказал своему сыну Рэндольфу, пока брился, что рассчитывает не только на выживание, но и на победу Британии в войне. «Я хочу сказать, что мы можем победить их», — пояснил он. Удивленный Рэндольф ответил, «Я всей душой за, но не представляю, как вы этого добьетесь». Черчилль вытер лицо, обернулся к сыну и сказал с огромной страстью, «Втяну Соединенные Штаты». То же самое он заявил в разговоре с командованием королевского ВМФ. «Первое, что нужно сделать, втянуть в войну США. После этого можно решать, как мы будем побеждать?» Посол Кеннеди по-прежнему недооценивал Черчилля и ждал скорой победы Германии. «Ситуация ужасная», — писал он жене 20 мая 1940 года. «Я думаю, все кончено. Англичане будут сражаться до конца, но я просто не верю, что они смогут бесконечно выдерживать бомбардировки». В начале июня Кеннеди написал своему сыну Джо-младшему. «Я не вижу впереди ничего, кроме бойни». Честно говоря, американский посол в Париже Уильям Буллет занимал ту же позицию и советовал Рузвельту в мае 1940 года обдумать возможность того, что Британия сформирует фашистское правительство, которое будет стремиться к перемирию с Германией. «Это будет означать, что британский флот станет нашим противником», — предупреждал он. Черчилль понимал, что 1940 год окажется тяжелым. На самом деле вопрос заключался в том, больше ли у него и у Британии выносливости, чем считали два американских посла. В середине мая, когда он шел через Даунинг-стрит к Адмиралтейству, толпа устроила ему овацию. «Когда мы вошли в здание, он заплакал», — написал его военный советник, генерал Гастингс Мопс Исмей. Черчилль объяснил ему свои эмоции. «Бедные люди, они верят мне, а я не могу дать им ничего, кроме бедствий на долгое время». 2. Дюнкерк. Насколько серьезным окажется бедствие, не мог знать даже Черчилль. Ключевым событием его первых недель в должности премьер-министра стало отступление британцев в прибрежный бельгийский город Дюнкерк в конце мая 1940 года. Несколько сот тысяч британских и союзнических войск попали в немецкое окружение. Если бы немцы решительно атаковали, они взяли бы в плен 250 000 человек, лишив Британию армии. Это оказало бы колоссальное давление на Британию, принуждая ее к мирным переговорам, и могло бы заставить Черчилля отступить. Однако немцы не сунулись в прибрежные районы. Вместо этого подавляющие силы из 9 немецких танковых дивизий остановились вблизи Дюнкерка. Британский генерал недоуменно записал в своем дневнике: «Неясно, по какой причине, но германские танковые колонны определенно остановились». Некоторые младшие офицеры противника также были удивлены. Мы не могли понять, почему позволили многим англичанам уйти, вспоминал Ганс фон Люк, в то время командир разведроты бронетанковых войск. Это позволило британцам начать эвакуацию с берега. Даже сегодня вопрос о том, почему англичанам в Дюнкерке так повезло, остается открытым. Одна группа историков утверждает, что Гитлер, все еще надеясь на мирный договор с Британией, остановил свои танки, чтобы, как объясняет военный историк Стивен Банге, избежать нанесения британцам унизительного поражения, которое могло бы уменьшить их готовность к переговорам. Исторические свидетельства неоднородны, но, согласно одному, весьма убедительному, приказ Гитлера наземным соединениям остановиться был передан незашифрованным, чтобы британцы могли его понять и принять за своеобразное предложение мира. Далее, в ходе войны, Гитлер часто сожалел, что был слишком добр к британцам. Например, по словам генерала Вальтера Варлимонта, Гитлер заявлял: «Черчилль оказался не способен оценить спортивный дух, который я доказал на деле. Воздержавшись от создания непоправимого разрыва между британцами и нами, мы, однако, удержались от их полного уничтожения под Дюнкерком». Действительно, допрошенные после войны немецкие командиры подтвердили, что им было приказано остановиться примерно в 13 километрах от Дюнкерка. «Мои танки держали там 3 дня», — сказал фельдмаршал Герт фон Рундштедт. «Если бы я поступил по-своему, англичане так легко не отделались бы. Однако руки у меня были связаны прямыми приказами самого Гитлера. Когда один из генералов, подчиненных Рундштедту, при немногочисленных свидетелях признался Гитлеру, что не понимает причин этого приказа, тот ответил, что его целью было заключить мир с Британией на такой основе, которую она могла бы принять, не уронив чести. Однако некоторые серьезные историки допускают, что разговоры об остановке в надежде на мир были выдуманы, чтобы оправдать неудачное решение Гитлера. Например, Ян Кершоу, автор двухтомной биографии Гитлера, делает вывод, что заявление фюрера, будто он намеренно позволил британцам спастись, было не более чем рационализацией для сохранения лица. А Герхард Вайнберг в своей всеобъемлющей истории войны просто отмахивается от этого объяснения, называя фальшивкой. Третье объяснение, поддерживаемое Алистером Хорном, ведущим военным историком, состоит в том, что Гитлер хотел предоставить возможность нанесения решающего удара под Дюнкерком Люфтваффе, самому политически лояльному роду войск. Он цитирует слова командующего бронетанковыми войсками Хайнца Гудериана, написавшего, что один из приказов, требовавших от него остановиться, начинался словами: «Дюнкерк следует оставить Люфтваффе». Какой бы ни была тактическая обстановка под Дюнкерком, в итоге большая часть британских войск вернулась домой, хотя и потеряв почти все оружие, артиллерию и транспортные средства. Были вывезены около 300 тысяч человек, 2/3 из них британцы, остальные французы. Одним из тех, кому не удалось спастись, оказался брат жены Оруэлла, майор медицинской службы, который был ранен в грудь шрапнелью и умер в Бельгии за несколько часов до эвакуации. Эта утрата на 18 месяцев погрузила Эйлин в глубокую депрессию, вспоминал один из друзей. Нечесанные волосы, исхудалое лицо и тело. Реальность оказалась для нее настолько ужасной, что она выпала из нее. Майкл Шелдон, один из биографов Оруэлла, отмечает, что ее боль не отразилась в письмах или дневниках Оруэлла, не говоря уже о его журналистике и литературной критике. «Он не обсуждал такие вещи с другими», — утверждает Шелдон. Оруэлл предпочитал объяснять, что Эйлин измотана работой и должна как следует отдохнуть. Важный момент, часто упускаемый при обсуждении эвакуации из Дюнкерка, состоит в том, что надежды Гитлера на мирное урегулирование с Британией не были необоснованными. Теперь мы знаем, что даже во время Дюнкеркской операции британское правительство размышляло, не обсудить ли условия заключения мира. 27 мая 1940 года, когда измученные британские войска высаживались с кораблей и лодок по всему юго-восточному побережью Англии, 5 членов военного кабинета нового правительства Черчилля спорили о разумности вступления в переговоры о мире. Черчилль был категорически против любого подобного шага, утверждая: «Даже если мы будем разбиты позднее, то будем не в худшем положении, чем сейчас, в случае отказа от борьбы». Галифакс, одобрявший идею мирных переговоров, тем вечером записал в дневнике: «Я подумал, что Уинстон порит отъявленную дичь». По мнению Галифакса, переговорная позиция Англии была сильнее, пока Франция воюет, что должно было продлиться еще недели две, и пока английские авиазаводы не разбомблены. Он также считал, что цель Британии не сражаться с Германией и победить ее, а максимально сохранить независимость в рамках определенного мирного сосуществования. Шокирующее рассуждение в свете главного урока, полученного правительством Чемберлена. Вести переговоры с Гитлером с позиции слабого – это просто безумие. Тем не менее, Черчиллю предстояло пройти по узкой тропинке. Два британских политика, писавшие о Черчилле, сделали разные, но взаимодополняющие замечания о его положении в этот решающий момент. Политик и писатель Борис Джонсон, ставший в середине 2016 года британским министром иностранных дел, с 24 июля 2019 года он занимает пост премьер-министра Великобритании, отмечает, что Черчилль боролся за свою политическую жизнь и авторитет. А если бы он уступил Галифаксу, с ним было бы покончено. Столь же справедливо мнение Роя Дженкинса, что Черчиллю требовалось опровергнуть позицию Галифакса, не вынудив при этом его и Чемберлена покинуть правительство. Черчилль на тот момент еще не настолько завоевал лояльность консервативной партии, чтобы пережить их уход. «Если бы эти двое ушли, его правительство стало бы несостоятельным», замечает Дженкинс, сам на протяжении нескольких десятилетий являвшийся членом парламента от лейбористов и занимавший высшие правительственные посты в 1960-х и 1970-х годах. На заседании военного кабинета 27 мая Галифакс жаловался сэру Александру Кадогану, что не может больше работать с Черчиллем. Черчилль, возможно, почувствовав угрозу разрыва, предложил Галифаксу прогуляться в саду и говорил с ним с нотами извинения и восхищения в голосе, писал Галифакс в своем дневнике. Покончив с этим умасливанием, Черчилль уже на следующий день показал зубы, прямо заявив на очередной встрече членов правительства, что капитуляции не будет и что, пока он у власти, он не станет вести переговоры с нацистами. «Если долгая история нашего острова должна в конце концов завершиться, то пусть она завершится только тогда, когда каждый из нас до последнего будет лежать, испуская дух, на земле в луже собственной крови», — поклялся он. Примерно в то же время он написал в записке подчиненному: «Англия не выйдет из войны, что бы ни случилось, пока Гитлер не будет разбит или пока мы не перестанем быть государством». Это было восхитительно сильное краткое заявление, тем более, что оно исходило от человека, находившегося на своем посту меньше 3 недель. Вплоть до этого момента, как пишет Джон Чармли в подробной биографии Черчилля, мысль о том, чтобы хотя бы начать переговоры с целью узнать, какими могут быть гитлеровские условия мира, пользовались большой поддержкой. После этого уже не стоял вопрос, будет ли Британия сражаться. Саймон Шама, пожалуй, преувеличивая, описывает разгром Черчиллем позиций Галифакса как первое великое сражение Второй мировой. Однако трудно упрекнуть его за этот энтузиазм. Если бы Черчилль в тот день подчинился своему кабинету, вполне вероятно, это стало бы последним ключевым моментом Второй мировой войны. Немцы, не посвященные во внутренние распри членов британского правительства, еще несколько месяцев надеялись на то, что Черчилль и его банда будут изгнаны, и это откроет дорогу к мирному соглашению. Более того, их разведка ввела их в заблуждение, сообщив, что тенденции в британской политике по-прежнему благоприятствуют этому результату. Йозеф Геббельс, глава нацистской пропаганды, в июне сказал своим сотрудникам: «Будет сформировано соглашательское правительство. Мы очень близки к окончанию войны». Шведский посол в Лондоне в том же месяце сообщил своему правительству, что, судя по всему, предстоят мирные переговоры, и что Галифакс может стать преемником Черчилля. Еще месяц Гитлер обдумывал возможность того, что Черчилля заменят некой комбинацией Галифакса, бывшего премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа и Чемберлена. Великая ораторская кампания Черчилля 1940 года. 4 июня 1940 года, когда шла эвакуация из Дюнкерка, Черчиллю предстояло представить парламентариям подробности одного из худших дней в британской истории. Британские острова оказались близки к покорению, как никогда за 400 последних лет их истории. Он выступил мастерски, сумев одновременно описать утрату Британии армии как унизительный разгром и спасение от него как чудо. «Когда ровно неделю назад я просил палату назначить этот день для моего выступления, я боялся, что моей тягостной обязанностью будет извещение о величайшем военном поражении в нашей долгой истории», — начал Черчилль. Можно было опасаться, что домой вернутся лишь 20-30 тысяч британских солдат, что означало бы гибель или пленение нескольких сотен тысяч человек. Однако чудо избавления, достигнутое доблестью, стойкостью, идеальной дисциплиной, безупречной службой, силой духа, умением, непобедимой верностью, было явлено всем нам. Он казался неподходящей фигурой на роль лидера военного времени, ростом около 157 сантиметров, с круглой головой, сидящей на грушевидном туловище. Однако именно вокруг него сплотился английский народ. Это Черчилль в своем лучшем проявлении и на пике мастерства манипулятора. «Мы должны очень внимательно следить за тем, чтобы не усмотреть в этом избавлении победы. Войны не выигрываются эвакуациями. Но в этой эвакуации была сокрыта победа, которую важно разглядеть. Она была одержана авиацией». Черчилль мощно завершил 30-минутную речь выразительной картиной будущего. «Мы будем сражаться во Франции. Будем сражаться на морях и в океанах. Будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы будем защищать свой остров, какой бы ни была цена. Мы будем сражаться на пляжах. Мы будем сражаться в местах высадки. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться на холмах. Мы никогда не сдадимся. И если, во что я ни минуты не верю, этот остров или значительная его часть окажется захвачен и будет голодать, тогда наша империя за морями, вооруженная и руководимая британским флотом, продолжит борьбу, пока в назначенный Богом момент новый мир во всей своей мощи и силе не выступит на спасение и освобождение старого». На первый взгляд это был странный способ успокаивать напуганную общественность. Как заметил Стивен Банги, Фразы о местах будущих сражений следуют вероятной последовательности отступления с упорными боями. От побережий и аэродромов в города и поля. Затем в дальние возвышенные области страны. Черчилль также затронул неупоминаемую прежде возможность победы Германии и голода в Британии. Он говорил о немыслимом перед всей нацией. Однако эта суровая речь не устрашила британский народ, наоборот, объединила его. Гарольд Николсон, поклонник Черчилля и ветеран парламента, написал жене: «Сегодня Уинстон произнес самую великолепную речь, какую я слышал. Парламентарии были глубоко тронуты. В военное время люди поверят в худшее, если не сказать им правду или что-то близкое к правде, возможно, дополнив ее картиной будущего пути. Услышав правду, люди приободрились». Жительница Лондона Джоан Симон вспоминала: «Я помню, что очень испугалась, когда Франция пала, потому что подумала: мы следующие. По-настоящему испугалась, пока не услышала речь Черчилля по радио о сражениях на пляжах. Я вдруг совершенно перестала бояться. Просто удивительно». Летом 1940 года голос Черчилля стал нашей надеждой, вспоминал физик и писатель Чарльз Перси Сноу. «Это был голос воплощенной воли и силы. Он говорил то, что мы хотели слышать. Мы никогда не сдадимся. И во что хотели верить. Иногда вопреки реализму и здравому смыслу». Сравните мощь речи Черчилля 4 июня с произнесенными примерно в то же время словами менее значительного человека Даффа Купера, на тот момент министра информации в правительстве Черчилля: «Нашу армию придется отвести с позиций, которые она сейчас занимает. Но это будет не разбитая армия», — сказал Купер, умудряясь сочетать банальность с недостоверностью. «Это будет армия, дух которой все еще высок, и уверенность не поколеблена. Каждый офицер и солдат которой горит желанием встретиться с врагом в бою. С ростом опасности растет и наша бесстрашная готовность встретиться с ней». В этих словах нет ничего вдохновляющего. Если за клише о бойцах, которым не терпится вернуться в бой, вообще что-нибудь стоит, то разве что ощущение тихой паники. Политик, не предлагающий ничего, кроме пустой и лживой риторики, скрыто признает, что ситуация очень близка к поражению. В действительности для паники имелась веская причина. После Дюнкерка британская армия была в ужасном состоянии. Британия была не только изгнана из Европы, но и частично разоружена, подытожил военный историк Катал Нолан. В дюнах бельгийского побережья остались 700 британских танков, 800 единиц тяжелой артиллерии, 11 тысяч пулеметов и около 64 тысяч транспортных средств, ставших трофеями вермахта. Количество оружия и техники, которыми располагала британская армия по возвращении домой тем летом, потрясает даже сейчас. Британские сухопутные войска на британской земле располагали всего 200 современными танками, примерно столько же, сколько сегодня состоит на вооружении одной бронетанковой дивизии армии США. А тогда в небольшой первой лондонской дивизии имелось только 23 артиллерийских орудия и ни одного бронеавтомобиля и пулемета. Энтони Иден, отвечавший за армию в качестве военного министра, признался журналисту, что был период, когда Англия могла бы отправить в бой только одну обученную и экипированную бригаду, то есть несколько тысяч человек. Тем не менее, оружия было столько, что в том июне британские ополченцы на блокпостах, выставленных против армии агрессора, 16 раз убивали гражданских. Пока Британия замерла в ожидании вторжения, майор Уильям Уотсон из Даремского легкого пехотного полка сообщал, что некоторые из его бойцов до сих пор одеты в форму, в которой эвакуировались из Дюнкерка. Другой военнослужащий, Дуглас Годдард, был отправлен патрулировать юго-восточное побережье с несколькими стрелками, получив всего по 5 патронов на каждого. Королевский ВВС всего за 10 дней в мае 1940 года потеряли 250 современных истребителей и встретили июнь, имея лишь около 500 боевых машин. Падение Франции. В это время Черчилль был повсюду. Он постоянно ездил во Францию, пытаясь подбодрить французских лидеров, дезорганизованных из-за стремительного продвижения немецких войск по их территории. Он разговаривал с кем-то во французском МИДе, а в министерских кабинетах тянуло дымом с заднего двора, куда рабочие тачками свозили и сжигали архивные документы. Дым сигары клубился над его головой, придавая ему сходство с курящимся вулканом, по мнению французского военного министра. Французские официальные лица сказали ему, что их военные планы не предусматривают стратегического резерва солдат, и им некого вводить в бой. Пораженный, он переспросил, верно ли понял. «Я был ошеломлен», — напишет он позже. Возможно, он вспомнил собственное наблюдение после Первой мировой войны. Во всех битвах от главнокомандующего обычно требуются две вещи. Первое — разработать хороший план для своей армии. И второе — обеспечить надежный резерв. Высшие военные чины Франции провалили оба этих пункта. Черчилль был полон решимости не повторять их ошибок. «Мы возьмем Германию измором», — поклялся он французам в тот день. «Мы уничтожим ее города. Мы сожжем ее поля и леса». В своих мемуарах он уделит больше 200 страниц описанию того, как французские лидеры сдали свою страну, поскольку были разделены, дезориентированы и дезорганизованы. Он заключил, что французы были разрушены своим настроем исключительно на оборону. Поэтому он неустанно подстегивал собственных генералов и адмиралов во время войны. «Мы должны пытаться одолеть умственную и духовную покорность воле и инициативе врага, от которой страдаем», — объявил он. Вечером 17 июня Черчилль организовал на BBC радиотрансляцию своего заявления, начинавшегося со слов: «Новости из Франции очень плохи. Париж был сдан Германии». На следующий день французское правительство запросило переговоры о перемирии. Военный историк Уолтер Миллис изящно обобщил положение дел на фронте после Дюнкерка. Великобритания осталась практически без наземной обороны в то время, как оккупация немцами практически всего Атлантического побережья Европы открыла бесчисленные невидимые ворота для нападений немецких подводных лодок. Условия, которые Гитлер запланировал всего 13 месяцев назад, были достигнуты. Польша захвачена, Бельгия и Голландия оккупированы, Франция побеждена. Англия осталась одна в Западной Европе. Гитлер рассчитывал разбомбить ее и заморить голодом. Черчилль предупредил своих соотечественников в драматичном финале еще одной своей речи. «Вся ярость и мощь врага будут очень скоро направлены на нас. Гитлер знает, что должен разбить нас на нашем острове или проиграть войну. Если мы сможем выстоять против него, вся Европа может быть свободна, и жизнь всего мира может продолжаться в бескрайних залитых солнцем высях. Но если мы проиграем, то весь мир, включая Соединенные Штаты и все, что нам знакомо и дорого, провалится в бездну новой темной эры, более мрачной и, вероятно, стараниями извращенной науки более продолжительной. Поэтому приготовимся выполнить свой долг и укрепимся духом, чтобы, если британское содружество и империя просуществуют 1000 лет, люди продолжали бы говорить: это был их звездный час». Рой Дженкинс сравнивает значение этой речи с речью Линкольна в Геттисберге. Оруэлл высоко ценил роль, которую Черчилль играл тем летом. Причина, по которой почти каждый противник нацизма поддерживал Черчилля с падения Франции и далее, писал он, заключалась в том, что не было никого другого, никого, уже хорошо известного способностью взять власть в свои руки и в то же время внушавшего твердую уверенность, что он не сдастся. Нужно было главным образом упрямство, которого у Черчилля было в избытке. Черчилль сам ценил в себе это свойство. «Урок первой части войны, — сказал он ученикам школы Хэрроу, — был прост. Никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Ни в чем. Ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом. Не сдавайтесь ничему, кроме голоса чести и здравого смысла. Не отступайте перед силой. Не отступайте перед кажущейся подавляющей мощью врага». Черчилль поклялся перед членами кабинета, что не сдаст Англию. Оруэлл в своем дневнике сделал похожее признание. «Невозможно пока даже предполагать, что делать в случае, если Германия захватит Англию», писал он в середине июня 1940 года. «Единственное, чего я не буду делать, это бежать, ни при каких условиях. Не дальше Ирландии, если это вообще будет возможно. Если флот уцелеет и войну можно будет продолжить из Америки и Доминионов, тогда нужно, если удастся, остаться в живых, хотя бы и в концентрационном лагере. Если также США собирается покориться, тогда ничего не остается, кроме как умереть, сражаясь. Но самое главное, сражаясь и имея удовольствие сначала убить кого-то еще». Он вернулся к этой теме через 6 дней. Жена и сводная сестра убеждали его лететь в Канаду. «Если случится худшее», — записал он в дневнике. Но он не собирался этого делать. «Уже слишком много удравших антифашистов. Лучше погибнуть, если придется». Возникла необходимость принятия трудных решений. Вскоре после перемирия во Франции Черчилль, боясь, что французский флот в Алжире достанется Германии, приказал добиться его сдачи британцам или атаковать. Французские моряки приняли короткий бой, и меньше чем через час 1297 человек были убиты. Вынужденное убийство недавних союзников потрясло некоторых адмиралов Черчилля, но продемонстрировало всему миру британскую решимость. Среди тех, кто приветствовал его, был Оруэлл, записавший в дневнике: «Пугающая вспышка германской ярости по радио, если верно сообщается, с призывом к англичанам повесить Черчилля на Трафальгарской площади, показывает, как он был прав, пойдя на этот шаг». Черчилль плакал, когда вынужден был объяснять парламенту, почему отдал приказ атаковать флот французов-вишистов. Действовать сегодня. Сплачивая нацию и пытаясь вдохновить французов на борьбу, Черчилль дни напролет бился над другой важнейшей задачей – будил сонную британскую бюрократию. Его работа в этой области, самая недооцененная, помогла стране воевать не меньше, чем его публичные выступления. Одной из серьезнейших внутренних проблем Британии, когда он получил власть, была летаргия, в которой пребывало правительство первые 9 месяцев войны. «Чемберлен эффективно руководил кабинетом», — вспоминал сэр Иэн Джейкоб. «Бизнесом управляли надлежащим порядком, но почти ничего не происходило». Поразительным проявлением этой инертности официальных инстанций стало то, что хотя при подготовке к большой войне Британии пришлось активизировать работу своей промышленности, безработица в стране выросла с 1 200 000 человек на сентябрь 1939 года до 1,5 миллиона человек на февраль 1940 года. Став премьер-министром, Черчилль отреагировал на невозмутимое, честное, но шаблонное отношение правительства Чемберлена ежедневным беглым огнем персональных меморандумов, встряхнувших военное руководство и верхушку гражданской власти. Эти памятные записки часто имели ярко-красную этикетку, требующую действовать сегодня. Черчилль впервые использовал этот инструмент 29 мая 1940 года, в разгар Дюнкерского кризиса. Его записки, как написал один советник, были как луч прожектора, без устали совершающего обороты и проникающего в дальние закоулки администрации, так что каждый служащий, даже на самой незначительной должности или функции, чувствовал, что однажды этот луч может остановиться на нем и высветить, чем он занят. В Уайт-Холле этот эффект сказался моментально и резко. Возникло ощущение необходимости и срочности, благодаря осознанию, что всем заправляет твердая рука, руководимая сильной волей. Другой военный советник вспоминал, в Уайт-Холле все засиживались за работой допоздна и ничего не оставляли без внимания. Начали работать по ночам и выходным, как Черчилль. Иногда новая администрация считает, что улучшить работу бюрократической машины можно, просто поставив острые вопросы. У Черчилля все было иначе. Намного более, чем просто умный, привыкший во все совать свой нос, он много лет занимался самообразованием в военных вопросах. Даже когда отношение к нему было враждебным, он участвовал в заседаниях секретного правительственного комитета, занимавшегося вопросами противовоздушной обороны. Черчилль посетил только что построенную сеть радиолокационных станций на южном побережье, убеждал командование Королевского ВМФ рассмотреть вопрос, можно ли использовать радар для наведения торпед по ночам. Он изучил восстановление авиации Германии. Вот его слова, когда он принял руководство Британией в критический момент. Мысленное игровое поле предстало передо мной, залитое ярким светом. Я знал фигуры и то, как они ходят, и мог понять все, что мне сообщали о ходе игры. Это знание позволило ему выносить суждения и оценивать риски в ситуациях, когда другие политики, скорее всего, постарались бы этого избежать. Он не только подталкивал к действиям своих людей, но и поддерживал их настрой информированными меморандумами и приказами, подстегивающими тех, кто привык действовать медленно и решать меньше вопросов. Черчилль подгонял генералов и адмиралов, что бывало неприятно, но почти всегда необходимо. Больше всего на свете он боялся пассивности, навредившей, по его мнению, французам в мае и июне 1940 года. Его главной идеей во всех отношениях и в любые времена было атаковать, атаковать, атаковать, сказал сэр Десмонд Мортон. Проведя на посту премьер-министра меньше месяца, Черчилль донес до генералов свою уверенность, что агрессивные действия британских войск заставят немцев меньше думать об атаках и больше о том, могут ли они сами быть атакованы и когда. Он теребил не только военных командиров. В разгар войны он нашел время вникнуть в вопрос о производстве куриных яиц в Англии, донимая министра сельского хозяйства. «Хотел бы я убедить вас попытаться преодолеть трудности вместо того, чтобы прикрываться ими». На протяжении всей войны Черчилль неизменно стоял на том, что агрессивные действия командиров заслуживают понимания и снисхождения. Позднее, в том же году, он напишет, что к любой ошибке при сближении с врагом и к любому свидетельству искреннего желания вступить в бой всегда следует отнестись с великодушием. Кроме того, Черчилль, в отличие от многих, понимал, что военные действия, не имеющие тактического смысла, могут быть выгодными по стратегическим или политическим причинам. Черчилль знал, что в военное время для армии почти всегда лучше быть чем-то занятой. Например, атаковать немцев в Норвегии, как британцы той весной, чем не делать ничего и уступить инициативу врагу. Он сознавал, что иногда это стремление к действию будет трудно оправдать в сугубо военном отношении. «Не нужно спорить об эффективности бомбежек Германии», сказал он однажды авиационным командирам, «поскольку у меня есть собственное мнение на этот счет, а именно, что решающего значения они не имеют. Но это лучше, чем ничего». Черчилль лучше большинства людей понимал зашоренность мышления военных, особенно опасную тенденцию рассматривать операции в отрыве от стратегической ситуации в целом. В начале войны он попросил Чемберлена иногда проводить совещания без генералов и адмиралов. «Многое из того, что мы взваливаем на командующих, выходит за рамки их профессиональной сферы», — писал он. «Я осмелюсь предложить иногда обсуждать общее положение без них. Я считаю, что по многим пунктам мы не доходим до сути дела. Опыт, полученный в годы Первой мировой и в еще большей степени в периоды пребывания на посту руководителя королевского ВМФ, выработал у Черчилля тонкое чутье на уловки военной бюрократии. Он побуждал подчиненных сокращать число офицеров, занятых административными функциями, и переводить их на должности, в которых они могли воевать. В августе 1940 года, когда катастрофически не хватало летчиков, он провел потрясающую работу по выдавливанию способных офицеров королевских ВВС из-за конторок в кабины самолетов. Естественная склонность каждого командира авиабазы иметь как можно больше подчиненных, заявил он командованию ВВС. Адмиралы ведут себя точно так же. Как тщательно не перетряхивай состав, загляните через несколько недель, и вы увидите, сколько опять наросло жира. Если генералы могли сослаться на реальную военную необходимость, он прислушивался. В первые недели его премьерства, в мае и июне 1940 года, когда французы сильно давили на него, убеждая отправить во Францию больше истребителей, а некоторые советники утверждали, что это решит исход войны, Черчилль принял во внимание точку зрения своего авиационного командования и отказался от этого шага. Оглядываясь назад, Стивен Банги писал: «Это решение, безусловно, было верным. Истребители не изменили бы ситуацию во Франции, но были чрезвычайно важны в Британии. Это докажет развернувшаяся летом того года битва за Британию. Решающий период в жизни Черчилля».